Часть девятая. Иногда Билли ходил по школьным коридорам, как зачарованный, и над ним смеялись. Ребята видели, что он разговаривает сам с собой, а порой вообще ведет себя как маленькая девочка, и издевались над ним. Однажды, во время перемены на школьном дворе, когда уже было холодно, начал прикалываться какой-то мальчишка. Кто-то бросил в Билли камень и попал. Поначалу он не понял, что произошло, но знал, что проявлять гнев нельзя, иначе Челмер его накажет. Рейджин развернулся и сурово уставился на хохочущих мальчишек. Кто-то еще поднял камень и бросил, но Рейджин поймал его и тут же запустил обратно, попав обидчику в голову. Ребята удивились и попятились прочь, а Рейджин достал из кармана финку и пошел на них. Они бросились бежать. Рейджин принялся осматриваться, пытаясь понять, где он и как сюда попал. Он сложил нож, убрал его в карман и пошел, хотя не знал куда. Но за ним наблюдал Артур, как он проворен, зол. Уж Артур-то вычислил, почему Рейджин тут оказался, и понял, что с внезапными взрывами чувств этого человека придется как-то справляться. Лучше хорошенько изучить и понять его, прежде чем представиться. Больше всего Артура поражало то, что Рейджин думает со славянским акцентом. Артур считал, что славяне – самый варварский народ. То есть, имея дело с Рейджином, он будет иметь дело с варваром. Такой человек представляет собой угрозу, но может оказаться полезным в опасной ситуации, и его силу надо обуздать. Артур будет выжидать, и когда придет время, пойдет на контакт с Рейджином. Через несколько недель Кевин вместе с крутыми пацанами ввязался в драку с ребятами из соседнего района. Они бросались друг в друга комьями грязи. Поле боя представляло собой земляную насыпь возле ямы на стройке. Кевин причислял себя к крутым и швырялся грязью наравне с ними. Не попадая, он смеялся, потому что комья земли взрывались, словно грязевые бомбы. И вдруг где-то рядом зазвучал очень странный голос с акцентом. «Ниже, ниже бросай!» Он напоминал бруклинского солдата из одного фильма про войну. «Давай ниже, черт тебя дери!» Кевин так удивился, что вообще перестал бросаться, а сел на землю, чтобы попытаться понять, кто это с ним разговаривает. «Где ты?» — спросил он. «Где ты?» — эхом ответил голос. «Я на куче возле ямы». «Да? И я тоже». «Тебя как зовут?» — поинтересовался Кевин. «Филипп. А тебя?» «Кевин». «Ржачное имя». «Да что ты? Жаль, я тебя не вижу, не то бы врезал». «Ты где живешь?» — спросил Филипп. «На Спринг-стрит. А ты откуда?» «Из Бруклина, Нью-Йорк. Хотя теперь тоже живу на Спринг-стрит». «Дом 933, белый. Там хозяйничает некий Челмер Миллиган», — продолжал Кевин. «Он меня Билли называет». «Ничего себе, я там живу! Я тоже знаю этого чувака. И он меня тоже Билли зовет. Но тебя я там не видал». «Да, и я тебя тоже не видел», — ответил Кевин. «Ну и ну, дружище», — сказал Филипп. «Пошли школьные окна бить. Супер». Согласился Кевин. И они побежали к школе и перебили не меньше десятка стекол. Артур, который слышал их разговор и наблюдал за ними, решил, что эти двое определенно имеют криминальные склонности и могут представлять собой действительно серьезную проблему. Рейджин знал нескольких человек, живущих в его же теле. Билли, например, вообще с самого начала, как только завладел сознанием. Дэвида, который берет на себя боль. Дэнни, живущего в постоянном страхе. И трехлетнюю Кристин, в которую он души не чаял. Но Рейджин понимал, что есть и другие, и многих он еще не встречал. Просто потому, что этими пятерыми обилие голосов, да и происходящее событие не объяснялись. Еще Рейджин знал свою фамилию – Водосковинич. Свою родину, Югославия, и причину своего существования – выживать и любыми средствами защищать остальных, в особенности детей. Он понимал, что очень силен и умеет чувствовать опасность, словно паук, испытывающий зуд, когда незваный гость даже едва касается его паутины. Рейджин мог трансформировать страх других людей в собственную энергию и действовать. И он поклялся тренироваться, чтобы довести тело до совершенства, изучить боевые искусства. Хотя в столь враждебном мире этого недостаточно. Рейджин отправился в спортивный магазин и приобрел метательный нож. Потом пошел в лес и стал тренироваться. Молниеносно извлекать оружие из ботинка и бросать в дерево. Когда стемнело, он спрятал нож в ботинок и отправился в обратный путь, решив, что отныне больше никогда не будет ходить безоружным. По дороге домой Рейджин услышал странный голос с британским акцентом. Он резко развернулся, нагнувшись и выхватив нож, но рядом никого не оказалось. «Рейджин Восковинич, я у тебя в голове, мы живем в одном теле». Рейджин пошел дальше, разговаривая с Артуром, который рассказал ему то, что знает о других живущих с ним в одном теле. «Ты правда в моя голова?» — переспросил Рейджин. «Так и есть». «И знаешь, что я делаю?» «Да, в последнее время я за тобой наблюдал. И, на мой взгляд, ты отлично владеешь ножом, но не стоит ограничиваться только одним видом оружия. И помимо боевых искусств, тебе следует заняться изучением оружия и взрывчатки». «С бомбой я не в ладах. Все эти провода мне не ясно». «С этим мог бы разобраться Томми. Электроника и механика ему даются прекрасно». «Кто этот Томми?» «Я вас скоро познакомлю. Чтобы выжить в этом мире, нам надо навести в этом хаосе хоть какой-то порядок». «Что такое хаос?» «Это когда Билли куда-нибудь идет, а люди один за другим начинают меняться прямо на глазах у окружающих. Берутся за какое-нибудь дело, но не заканчивают. Попадают в передряги, из которых другим приходится выбираться, напрягая все извилины. Вот это я и называю хаосом. Должен быть какой-то способ установить над этим контроль». «Я слишком большой контроль не нравится», — ответил Рейджин. «Научиться контролировать людей и события важно для выживания. Это задача на первом месте по приоритетности. А на втором — саморазвитие». «Согласный», — ответил Рейджин. «Я хочу рассказать тебе об одной прочитанной мной книге, в которой описан способ управлять выработкой адреналина, то есть его потоком, чтобы обрести максимальную силу». Артур пересказал, что читал по биологии, особенно наинтересовавшую его тему обуздания страха и его трансформации в энергию через адреналин и секрецию щитовидной железы. Рейджина злило, что Артур выставляет себя самым главным, но он вынужден был признать, что этот англичанин действительно знает многое, о чем сам он никогда и не слышал. «Ты в шахматы играешь?» — спросил Артур. «Конечно», — ответил Рейджин. «Хорошо. Тогда пешка на Е4». Рейджин на миг задумался. «Конь на С3». Артур представил себе доску. «Ага. Индийская защита. Прекрасно». Артур выиграл как эту партию, так и все последующие. Рейджину оставалось лишь признать, что в концентрации мысли Артур его превосходит. Он утешал себя тем, что тот не умеет драться, даже если бы вопрос встал о его жизни и смерти. «Нам понадобится твоя защита», — сказал Артур. «Как ты читать мои мысли?» «Способ прост. Ты когда-нибудь и сам научишься». «Билли она знает?» «Нет». «Он иногда слышит голоса, у него бывают видения, но он понятия не имеет о нашем существовании». «Разве не надо ему говорить?» «Думаю, нет. Полагаю, это сведет его с ума».